«Милостивый государь», — говорит с упреком Оливье де Пронест, — «мой бог, зачем ему понадобилось оправдываться? А почему вы со мной говорите таким тоном? Конечно, если бы я знал ваши мотивы, я... Мои мотивы?» Де Маньоак снова схватил его за руку. «Слышали ли вы о выборах пожизненных сенаторов?» Оливье отрицательно качает головой. Он падает с облаков. «Так вот, эти несчастные...» Он указывает на всех собравшихся, окруживших де Рошетта и таинственно о чем-то совещавшихся. «Эти несчастные, эти глубокие политики, они сейчас устраивают союз с бонапартистами и с левыми для того, чтобы не допустить в Сенат орлеанистов. Завтра этот проклятый бретонец...» Он указывает пальцем на де Рошетт. «Встретиться с Раулем Дювалем у Жюля Симона на площади Мадлен, чтобы подготовить победу друзьям Гамбиты за счет друзей герцога де Прохи. Вот политики всяких ультра! Ах, несчастные ромашечники!» «Если я хорошо понял, сударь, — говорит Оливье де Пренест, стараясь быть справедливым, — вы придерживаетесь того мнения, что нужно войти в соглашение с графом Парижским?» Де Маньоак готов убить его взглядом. «А вы, милостивый государь, когда горит дом, вы будете спрашивать у примчавшихся пожарных бумаги, удостоверяющие их личность?» Оливье де Пренест делает огорченный жест. Он больше ничего не скажет. «Как я глуп, что удивляюсь!» — заключает с горькой иронией собеседник. «Вы здесь! Этим все сказано!» «Вы ошибаетесь», — говорит Оливье с грустным достоинством. «Я не имею никакого отношения к намерениям этих господ. Если я здесь, то это...» Позднее, когда обрушившиеся события заставили Оливье де Пренеста оглянуться и искать первичного повода, вызвавшего всю эту скатившуюся на него лавину, он много раз себя спрашивал, как это он всегда сдержанный открыл свою душу этому грубому старику. Он этого никогда не мог понять. Факт тот, что он это сделал. «Если я здесь, — продолжал он, — так это только потому, что хочу поговорить с маркизом де Франлье. У него есть владение в Нижних Пиренеях, а я...» Он остановился. Что это вдруг заставило так подскочить Маньоака? «А так как охотник и я тоже, то мне хотелось бы получить от него на этот счет кое-какие сведения», — закончил он. Маньоак заговорил совсем тихо. «Не будет нескромно с моей стороны, если я вас спрошу, что вас побуждает ехать в Нижние Пиренеи?» «Ну, здесь нет никакой нескромности. Я еду в Нижние Пиренеи, потому что только что получил назначение на место подпрефекта в Вилле-Леон». И Оливье очаровательно покраснел. «Подпрефекта в Вилле-Леон?» — медленно повторил Маньоак. Наступила минута молчания.